Вмурованная статуя в главном зале донжона взорвалась, обдав осколками шедших в караульную комнату солдат. Из тайного хода за статуей тут же выскочило 5 темных фигур, устремившихся в караульное помещение. Пока в комнате для охраны шел скоротечный бой, из прохода вышли Буран с плевком на плече и Макс Артом. «Маги живут в доме правее», — коротко рыкнул Бурану в спину маг и повернулся к темному паладину. «Готов?» «Готов!» — кивнул тот и, выхватив меч, крутанулся на месте, очерчивая кончиком клинка ровный круг. Маг тут же достал короткий клинок и, напитав его силой, стекающей черными каплями, начертил вокруг паладина 4 поисковые руны. «Караулка чиста!» — тут же принялся рассказывать паладин то, что сумел увидеть. «Маг на восточной башне, караулка для магов пуста, спальня магов, оборотни...» «Уничтожены», — коротко ответил паладин и развеял заклинание. «Там 4 магов». «Защита у здания?» «Отключена». Буран тем временем уже подбегал к входу в здание, где располагались маги. Пару шагов и... Дверь резко открылась, и на порог выскочил молодой парень. Знаки на его одежде говорили о стихии огня. Справа на животе растекалось пятно крови и торчала рукоятка ножа. С перепуганным выражением лица и огромными глазами он почти влетел в северянина, но старший брат в критических ситуациях продолжал использовать свои природные данные. Даже не задумываясь, с разбегу влепил незнакомцу размашистый удар в челюсть, отчего тот в одно мгновение отправился в нокаут. За молодым парнем оказался маг воды, стоявший над разрубленным телом сослуживца. Под его ногой в предсмертных судорогах извивался голем-оборотень. Заметив чужака в дверях, он выпустил 2 водных лезвия. Буран чудом успел упасть на пол и пропустить заклинание над головой. Подхватив тело худощавого парня, вскочил на ноги и, видя концентрацию силы перед магом, запустил первого противника во второго. Маг воды не смог вовремя развеять атакующее заклинание, поэтому водяной хлыст разрубил тело мальца и ударил в защиту северянина. Буран продолжал переть вперед, не теряя атакующего напора. Противник в попытке остановить его ударил водяными иглами, причем на такой скорости, что это не уступало заклинанию поток водных клинков. Буран затормозил, не в силах сделать хотя бы шаг. Его щит держался довольно уверенно, но постоянно бьющие заклинания по инерции начали сдвигать его назад. «Братец, выручай!» — взревел он, понимая, что оказался в безвыходной ситуации. Младший брат вступил в бой подобно своей стихии. Короткий ритуал призыва силы ветра посреди двора придал ему скорости. Причем так много, что он пулей влетел через заднее окно и, выпустив перед собой лезвие, снял голову противника и унес ее с собой на улицу. Скорость была внушительная, и остановиться он не мог до окончания ритуала. Поэтому размазанный силуэт карлика, выкинув голову у крыльца, принялся наматывать круги вокруг дома, стараясь подметить противника. По Бурану тем временем ударили враги. Первый был магом огня, о чем известил огненный шар, ударивший со второго этажа. Вторым маг ветра, поставивший воздушный щит, который здоровяк обнаружил, когда ударил сквозь потолок напрямую. «Наверху!» — рявкнул старший брат и, поддерживая свой щит, принялся наносить прямые удары сквозь потолок ледяными пиками. Младший присоединился к атаке старшего. Бой принимал ожесточенное противостояние. Двое братьев не могли пробить защиту воздушника, а огненный не осторожничал и раздавал во все стороны атакующие заклинания. Они не просто били в защиту, но еще и умудрялись поджигать мебель в доме. Буран, трезво оценив защиту, решил, что прямой бой им не выиграть. Ради преимущества начал бить в несущие балки, удерживающие пол второго этажа. «Готовься!» – проревел младшему, концентрируясь на центральной. Услышав звон выбитого окна и голос младшего за спиной, он в последний раз ударил ледяным тараном по центральной балке, удерживающей не только потолок, но и столб, подпирающий крышу. «Ходу!» — воскликнул младший после треска и прогиба досок потолка. Старший брат успел выскочить из дома, а уже спустя мгновение потолок провалился. За ним внутрь двухэтажного дома рухнула крыша. При этом над развалинами полыхнуло огромное пламя. «Делай ветер!» — рыкнул Буран, а сам принялся создавать ледники тысячелетий. Самое убойное заклинание, на которое был способен. Плевок, потеряв силу ритуала, смог остановиться и, достав два небольших артефактных веера, принялся размахивать ими словно в танце. «Достойный противник!» — прорычал здоровяк, наблюдая, как полыхающие развалины шевелятся. «Хороший шанс стать сильнее!» — отозвался карлик. Пока северяне продолжали бой с уцелевшими магами крепости, партизаны, обвешанные артефактами с головы до ног, сражались в казармах, уничтожая не ожидавших нападения воинов. Солдаты Шимата не имели артефактов, а те, кто имели, максимум могли ими исцелить небольшое ранение или отвести стрелу на излете. Партизаны же были одеты в зачарованную броню, у каждого на клинке было по три конструкта на разрезание металла, магической защиты и кости. Маг с Артом тем временем направились к западной башне. На первом этаже сооружения находился вход в подвал. «Ты проверил, что внутри?» — поинтересовался паладин, одернув мага. «Внутри только тьма, и она чужая, я ничего через нее не смог узнать». «Это может быть ловушка», — покачал головой чистейший. «У меня нет выбора. Я должен туда». «Я пойду первым, и если я не вернусь, то...» «Если пойдешь первым ты, то спугнешь, и он может просто убить и ее, и тебя. Это не тупой скелет, выполняющий команды. Это лич». Арт сжал зубы в тонкую полоску, но не стал возражать. «Дальше я сам», — коротко произнес маг и на секунду остановился у входа в подземелье. «Не дай никому вмешаться». Короткая лестница привела подмастерье в длинный коридор. В конце его дверь сияла ярким светом. Маг перехватил свой посох и слегка стукнул по полу, сканируя пространство. «Проходи, не стесняйся», — раздался шепот в голове вместо ответа на поиск мертвой силы. Взвинтив силу до предела, маг поднял щиты и медленно пошел вперед, оставляя после себя кляксы тьмы на полу. 17 минут». — прошелестел лич. — Ты не торопился. Стены пыточной камеры были покрыты рунами, которые сплетались в сложный узор. Столы были отодвинуты к стенам, а посередине на стуле с подлокотниками восседал Мурана. Справа от него на плите из голубого камня лежало левитание. Слева была совершенно такая же плита, но черного цвета. Даже с такого расстояния парень сразу заметил больше десятка знакомых рун. «Я думал, тебя потащат на штурм крепости», — поджал губы маг, изобразив на лице разочарование. «Ты достаточно предсказуем, чтобы угадать следующий шаг», — ответил лич, внимательно наблюдая за парнем. «А мои соотечественники достаточно глупы, чтобы перепутать лича с качественным гулем. Они не понимают, где я настоящий, а где кукла». «Значит, ты ждал меня», — маг принялся нагнетать силу в правый кулак. Мощнейшее темное копье готово было сорваться в одно мгновение. «Конечно тебя! Потрясающий резерв, прямой поток маны и никаких уловок! Ты просто идеален!» — произнес лич и поднялся на ноги. «Конечно, я нашел бы варианты поинтереснее, но служители Ока Шимата быстро меня вычислят и лишат посмертного существования. Насчет жертв в виде магов с кровью Шимата у нас все строго». Маг довернул кулак и выпустил копье тьмы, но оно не успело сформироваться и растеклось кляксой по невидимой защите, возникшей в виде серой пелены. Вопреки ожиданиям парня, защита оказалась ловушкой, и сейчас она, напитанная тьмой, быстро сужалась. Он оказался внутри кокона, который быстро сковывал. Секунда, вторая, и, несмотря на попытки мага создать развивающее контрзаклинание, его спеленала серая оболочка. «Если бы ты был хоть немного повнимательнее, то понял, что своей тьмой наполняешь мои руны. Они расставлены еще в коридоре», — начал пояснять Мурана. «Пассивная активация в некоторых ситуациях бывает очень кстати. Тем более, что от тебя не фонит, а просто несет силой. И чем больше ты ее нагонял, тем крепче оказалась тюрьма». Пелена не просто зафиксировала мага, она заставила его выпрямиться и замереть, словно оловянный солдатик. «Что тебе надо?» – прошипел сквозь сжатые зубы парень. «Зачем все это?» «От тебя? Всего лишь малость», – развел руками мертвый маг. «Мне нужны ваши души». Муранэ указал рукой, и тело темного подмастерья проплыло по воздуху на алтарь. «В шаге от силы предвестника», — произнес Лич, усаживаясь в кресло. «Всего один шаг, и никто на этом континенте не сравнится со мной в силе и могуществе». «Ты бредишь», — прошипел сквозь сжатые зубы маг. «О, мой маленький лягушонок», — прошептал Муранэ, — «если бы ты хоть немного интересовался историей предела, то знал, что сам предел не может существовать без предвестника. Они объединяются и больше порзень существовать не могут. Ты решил заменить Рокоташа?» «Заменить?» — фыркнул мертвый маг. «Не смеши меня. Этот дракон был идиотом. Я его превзойду». Он протянул руки в сторону жертв, и от опутывающих их пелены протянулись плотные магические нити. Спустя несколько секунд Муранэ сидел в кресле, сжимая концы нитей. «Ну уже», — прошелестел Муранэ, — «не брыкайся. Ты только усложняешь себе жизнь. Клетка черпает силы из твоих противодействий». В этот момент Арт, находившийся у входа в подземелье, обнаружил сгорбившегося старичка, который при виде темного паладина не выдал и капли удивления. «Кто ты такой?» — поинтересовался Арт, как только тот на него вышел. Неизвестный не подумал отвечать и просто отправился мимо него. Чистейший бросил внимательный взгляд на пергаментную кожу лица, втянул носом в воздух. «Нежить!» Произнес он и мгновенно выхватил меч из ножен. Короткий взмах, блеск лезвия в воздухе, и на землю вместо обезглавленного тела упала кисть старичка. Ни крови, ни возгласа, только уставший взгляд на отсеченную конечность. «Быстрый!» – процедил Арт и, поменяв стойку, повторил свой вопрос. «Кто ты такой?» «Скромный слуга господина Муранэ», – ответил старичок и нагнулся к потерянной части руки. «Меня зовут Долму». «Отвечай на мои вопросы, или я уничтожу тебя», — решительно заявил Чистейший и встал в боевую стойку. «Простите, но я не боец. Я был мастером ритуалистики в Сатории», — безэмоционально ответил старичок и взглянул на срез собственной кисти. «Но я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если вы ответите на мои». Арт с подозрением еще раз оглядел старика. Деревянные сандалии, серая роба и большой широкий ремень, из которого торчали ручки инструментов. «Меня интересует лишь информация о вашем оружии», — тем временем произнес слуга Лича. «Способно ли оно уничтожить нежить высшего порядка?» «Мне приходилось убивать личи этим клинком», — расплывчато ответил Арт, но спустя пару секунд добавил. «Давно». «Тогда у вас есть все шансы уничтожить моего господина», — довольно кивнул старичок. «Ты хочешь, чтобы я...» «Чтобы вы уничтожили его?» Без тени эмоций закончил за него Долму. «Если вы не сделаете это сейчас, то после завершения ритуала пробуждения предвестника вы будете бессильны». «Какого ритуала?» — тут же навострил уши Арт. «Предвестника», — кивнул старичок. «Мой господин решил стать новым стражем предела и...» «И вернуть богов!» Расширил глаза Арт и уже было дернулся к проходу, но вдруг остановился. «Как он узнал о этом приеме? И как вообще?» «Мой хозяин очень упорный, если речь идет о изысканиях. Я, к своему сожалению, имел неосторожность попасть к нему в долговую яму, из которой пытаюсь выбраться до сих пор. Поэтому мне довелось быть свидетелем поиска способа пробуждения предвестника». «Где он его обнаружил?» «Он его воссоздал», — грустно усмехнулся старик. «Ему удалось восстановить полную картину процесса из обрывков сведений, найденных по всему континенту. Я был его доверенным лицом, пока был жив». «Ритуал пробуждения предвестника был похоронен вместе с Рокоташем еще во время...» «Ритуал уже несколько раз восстанавливали», — покачал головой старик. «В империи, к слову, им тоже пользовались. Брандон Война тоже его проходил. К счастью для Шимата, император был довольно мнителен и от греха подальше отправил его на верную смерть». «Сколько было создано предвестников?» «Не так много. Всего четверо, если считать Рокоташа», — пожал плечами Долму. «Предупреждаю ваш следующий вопрос. Предел так никто и не создал. Для этого была нужна душа предыдущего стража, а ее...» «Спрятало братство», — — закончил темный паладин за старичка. — Я могу прекратить твое существование. — Вы зря потратите силы, — покачал головой собеседник. — Меня уже несколько раз обезглавливали, сжигали и топили. После уничтожения тела моя душа остается в этом мире. Мой долг не оплачен. Господин Мурана довольно быстро найдет мне новое тело, и я продолжу возвращать свой долг. На вашем месте я бы поторапливался. Это невозможно. Если вы заложили в долг свою душу, то многие запреты превращаются в пустые слова. Маг не тот маг, которого можно... Вы про молодого человека, взглянул старичок в глаза паладина. Мы сделали для него тюрьму песни «Тартарат». Мы знали, кто окажется на алтаре. «Значит, нет кредитора, не будет и долго», — кивнул Арт и, развернувшись, рванул в подземелье. Мурана в это время сидел на кресле, болтал и наблюдал за сложным ритуалом, набирающим мощь. Он постепенно активировал одну руну за другой. «Да, я немного исследовал твою подружку», — произнес Мурана, кинув взгляд на Левитанию. «Чудовищная способность к регенерации». Не успел парень ответить, как в дверном проеме появился темный паладин. Он взглянул на пол перед собой, достал меч и сделал шаг внутрь. «А вот тебя я сюда не приглашал». Прошелестел Мурана и одним движением пальца отправил Арта спиной назад в полет, закончившийся чудовищным ударом в стену. «Только мертвого рыцаря мне тут не хватало». Фыркнул он, продолжая наблюдать, как вокруг него наполняются тьмой руны, а по серым нитям от мака и левитания к нему бегут яркие искры. «Паладин!» — выбираясь из пролома в камеру напротив, произнес Арт. «Темный паладин!» «Можешь называться феей из сада грез, если тебе угодно», — прошептал лич, не отводя взгляда от рун. «Сиди спокойно и не мешай мне».